такие были друзья. Снова пауза. Я просто слушаю и тихонько посматриваю на дверь, не бегут ли за мной. Прошло еще минут 25. Продолжает, вздохнув, как будто что-то пересилив. Я тоже была замужем, а выскочила на втором курсе. Любовь длилась год, потом прошла. Тянули после этого еще года два и разошлись по-хорошему. Детей не было. Тогда была рада, а теперь так жалею. В общем, муж был человек хороший, я его уважаю, просто я не знаю, от чего любовь исчезает, как будто ее и не было. Человек делается совсем чужим и все раздражает. Если вам нужно идти туда, вы скажите. Нет, я пойду через 15-20 минут, если не вызовут раньше.